«Наконец-то ты вышел!» Губо, увидев, как Ячу и Эфрия выходят из библиотеки, сразу же громко сказал: «Ты подставил меня, думаешь, что это сойдет тебе с рук? Даже не думай сегодня сбежать от меня!» С его словами, один из его людей несколько тучного телосложения потянул вожжи своего магического зверя, который был похож на носорога, и тот встал на дыбы. Очевидно, он хотел произвести очень крутое впечатление на окружающих, вот только его навыки явно подкачали его. Так, как только зверь встал на дыбы, толстяк полностью свалился с него. Ячуи молча наблюдал за приятелем Губо, про себя думая, что эти моськи просто не осознают, на какого слона раззевают варежку. Если бы только они знали, что ранее Ячуи посмел выступить даже против министра финансов империи и оскорбить церковь, то естественно, что они ни за что бы не рискнули прийти сюда, чтобы доставить ему неприятности. Но объяснять все это им на словах было довольно скучно. Фрея, увидев, что назревает битва, сразу же начала нервничать. Затем она горько улыбнулась и посмотрела на Ячуи, решив, в подобной ситуации он наверняка оставит ее, не так ли? В конечном итоге, независимо от того, какой статус имел Ячуи, он не должен был оскорблять этих людей. Компания Губо, фактически, была следующим поколением официальных представителей империи Матон. Они являлись молодыми представителями королевской семьи и дворян империи. Если кто-то оскорбит их, то он станет изгоем для их общества. Так, оскорбив этих людей, Ячуи стал изгоем для них, не так ли? Вот только, кучка мелких сосунков. В этот миг она неожиданно услышал, как Ячуи негромком выругался, а затем с ехидной усмешкой направился прямо к Губо и стал рассматривать его магического зверя. Этот магический зверь выглядит весьма внушительно. Наверное, он быстр, словно ветер. Конечно, это же ветряной зверь, магический зверь третьего уровня. Я потратил весьма много усилий, чтобы приручить его. Он быстр, словно молния, гордо заявил Губо. Так что даже не думай бежать, у тебя нет и шанса против ветряного зверя. О, услышав слова Губо, у Ячуи неожиданно появилась гениальная идея. Он мельком посмотрел на компанию Губо и сказал: «А как насчет пари? Давай проверим, кто быстрее. Если проиграю я, можешь делать со мной все, что тебе заблагорассудится, а если выиграю я, то ты признаешь меня своим боссом. Как насчет такого?» Скорость его волшебного автомобиля определенно не проиграет ни одному магическому зверю. Так, эта ситуация была идеальным случаем для рекламы его волшебного автомобиля. Когда я одолею эту кучку денди с помощью скорости, которой они так гордятся, они определенно захотят заполучить такой же волшебный автомобиль, и таким образом, я заполучу первую партию своих клиентов. После этого, волшебному домику Энтони совершенно не придется беспокоиться о привлечении новых клиентов. Глава 290. Гонки подростков на магических зверях по Королевской улице. Губо, который услышал слова Ячуи, на мгновение впал в ступор, а затем презрительно усмехнулся. Во всей столице не было ни одного человека, который бы не знал его компанию. Состязаться с ними в гонках – это все равно, что искать своей смерти. Если проводить параллели с нашим современным обществом, то это было все равно, что группа богатеньких детей на дорогущих спорткарах столкнулась бы с бедняком на старой развалюхе. В подобной ситуации они просто не могли удержаться от презрения, решив, что Ячуи просто больной на голову. Со своей стороны, Ячуи не стал дожидаться ответа Губо и достал из своего пространственного кольца свой волшебный автомобиль, а затем, похлопав его по крыше, он посмотрел на Губо и сказал: «В гонке с тобой, я использую его. Ну так что, ты согласен?» Увидев этот автомобиль, Губо снова замер. Ну, в любом случае у бедняка не было и шанса в гонках против богачей, так что вполне логично, что он сразу же выйдет на трассу в инвалидном кресле. В глазах многих обычных людей волшебный автомобиль фактически является настоящим признаком богатства, но в плане скорости эта штука практически ничем не отличается от пешего хода. И глядя на автомобиль Ячуи, было очевидно, что он не дотягивал даже до уровня дворянских автомобилей. Так, с учетом скорости их магических зверей, одолеть Ячуи для Губо будет сущим пустяком. В следующий миг компания Губо дружно рассмеялась. Постепенно компания Губо на магических зверях рядом с библиотекой стала привлекать к себе внимание прохожих людей. Когда они узнали, что Ячуи собирался состязаться с ним в скорости на своем волшебном автомобиле, они также непроизвольно начали смеяться. «Ячуи, Похоже, что эта кучка тугодумов совершенно не интересуется последними новостями. Ведь совсем недавно, его автомобиль засветился в городе Куирше, и с его помощью они прорвались сквозь армию семьи Хейтер в городе Ангела. В этот момент, лицо, стоявшее за спиной Ечу и Фрии, несколько раз нервно дернулось. Неудивительно, что его совершенно не волновала его репутация, да он же совсем больной на голову. Это также объясняет то, что он так сильно интересовался вопросом ухода за новорожденными эльфами. Осознав все это, Фрия решила, что ей нужно свалить отсюда как можно скорее. Но когда она только собралась по-тихому свалить прочь, Ечуи схватил ее за плечо и сказал: «Фрия, ты не против немного покататься на автомобиле? Как только я одолею эту группу богатеньких динди, то заодно и завезу тебя домой». «Нет, не нужно», — быстро запротестовала Фрия. «Не переживай, все будет хорошо. Мы быстро со всем справимся». Ечуи хотел побольше пообщаться с этим маленьким экспертом по эльфам, а после того, когда он убедится, что она не доставит проблем, то и нанять ее в качестве няни для маленького эльфа, который должен был скоро родиться. Так, без лишних слов, он открыл дверь своего автомобиля и запихнул туда Фрию. Фрия была очень небольшого телосложения и, похоже, не отличалась особой силой, так что Ечуи без проблем запихнул ее в машину. Про себя Ечуи решил, что Фрия просто не могла быть такой слабой, а следовательно, она заинтересовалась его волшебным автомобилем. Затем он снова посмотрел на Губо. «Итак, каков будет твой ответ, Бугага?» Губо снова громко рассмеялся, пока не начал задыхаться. Даже его магический зверь выпустил струю белого пара из своих ноздрей, словно он тоже насмехался над Ечуи вместе со своим хозяином. Так, проржав некоторое время, Губо, наконец, успокоился и, вытирая свои слезы, сказал Ечуи: «Ладно, раз ты сам бросил мне вызов, я принимаю его. Если я проиграю, то ты станешь моим боссом, но если я выиграю, то я хочу, чтобы ты пошел вместе со мной к мисс Рианне, дабы извиниться». «Тогда мы договорились». Ечуи сразу же согласился. В любом случае, он просто показать все великолепие своего волшебного автомобиля этим богатеньким денди, после этого, всем станет абсолютно пофиг на их сделку, так что не было никакого смысла для закрепления пари звать свидетеля. Так он продолжил: «Итак, каковы правила гонки?» «Все просто, едем отсюда на восток по Королевской улице». Похоже, что Губо уже не раз делал нечто подобное. Так он сразу же указал на восток и сказал: «Кто первый доберется до восточных ворот, тот и победил». «Понял», — не спеша кивнул Ечуи. Губо и его компания еще раз рассмеялась, а затем его товарищи, ловко управляя своими магическими животными, отправились очищать улицу от посторонних людей. Для компании Губо это явно было не в новинку. Королевская улица была главной улицей столицы, и здесь не то, что на магических зверях, даже на обычных лошадях было запрещено ездить. Однако, все люди из компании Губо были далеко не обычными людьми и с довольно высокими статусами, так что никто не посмел что-либо возразить им. В результате, довольно быстро вся быстро опустела, и все прохожие превратились в зрителей по краям улицы. Губо, который гордился своими навыками управления магическими зверями, резко развернул своего зверя в восточном направлении. Зверь также показал нетерпеливое выражение, словно хотел сразу устремиться вперед. Ечуи слегка улыбнулся и сел в автомобиль, приготовившись запустить его. «Когда я подам сигнал, можете стартовать», — это сказал толстяк, который ранее, желая покрасоваться, сорвался со своего магического зверя. На этот раз он встал перед магическим зверем Губо и волшебным автомобилем и начал размахивать своей волшебной палочкой. «Приготовились. Пошли». Как только он закончил говорить, из его волшебной палочки вырвался яркий огненный шар с громким грохотом. Тогда Губо резко пришпорил своего зверя, и тот, издав жалобный вой, подобно ветру, рванул вперед. За считанные мгновения он превратился в черную точку. Что же касается Ечуи, ска, не заводиться. После многократных попыток завести волшебный автомобиль, тот остался совершенно неподвижен. Похоже, что возникли какие-то проблемы с потоком маны. Тогда лицо Ечуи резко изменилось. «Дейтон, жертвест ты хренов, когда я вернусь домой, я тебе покажу, где раки зимуют». Ранее, Дейтон попросил у Ечуи волшебный автомобиль, сказав, что хочет покататься на нем с принцессой Шиан в ее владениях. Ечуи тогда, не особо заморачиваясь, согласился на его просьбу, так как тот потратил довольно много сил на то, чтобы помочь ему найти архитектора Виса. Хоть его усилия в результате и не увенчались успехом, но Ечуи не забыл его старания, так что он без задней мысли одолжил ему волшебный автомобиль. И сейчас Ечуи вспомнил, что когда Дейтон возвращал автомобиль, его выражение лица показалось ему несколько странным. «Твою мать, как этот хрен умудрился ее сломать!» Даже когда Ечуи использовал ее в качестве метательного кирпича, дабы пришибить магического зверя, она все равно осталась работоспособной, как он сломал ее. Несколько обеспокоенно, Ечуи снова попытался завести автомобиль, но тот по-прежнему оставался совершенно неподвижен. Оглядевшись вокруг, он увидел, что зеваки на улице уже вовсю ржали с него. Сидевшая рядом с Ечуи на пассажирском сидении Фрия также имела выражение абсолютного шока, а про себя она думала: «Однозначно, этот человек совершенно точно не дружит со своей головой». Она хотела выйти, но, к сожалению, она не смогла открыть дверь волшебного автомобиля. В конечном итоге, девочка, которая выглядела на 12, а по факту уже была 42 лет от роду, практически начала плакать. «Твою мать!» Чувствуя, что прошло уже довольно много времени, Ечуи окончательно разозлился и в порыве гнева направил свою волшебную палочку на приборную доску и зарядил в нее молнией. Черный волшебный автомобиль неожиданно вспыхнул синим светом, а затем вдруг раздался негромкий жужжащий звук. Похоже, что под воздействием заклинания, где-то в волшебном автомобиле произошло короткое замыкание. Когда мана была заблокирована, Ечуи решил попробовать старый добрый принцип электрозамыкания, использовав молнию. Однако он не знал, сработает ли это, так как довольно плохо разбирался в законах физики. Он просто сделал первое, что ему пришло в голову, и, как ни странно, это сработало, и автомобиль завелся. С радостным лицом Ечуи схватился за руль. Ему нужно было спешить, так что он сразу врубил максимальную 5 передачу, а также активировал матрицу ускорения. Ха-ха, как я и думал, его автомобиль все еще полный отстой. Глядя на него, я могу сказать, что этот автомобиль построен не семьей Фрей, это его собственное творение. Да это просто смех и только. Он реально хотел гоняться с Губо на волшебном автомобиле? Бугага, этот новый королевский потомок, тот еще клоун. Толстяк, который ранее свалился со своего магического зверя, подошел к волшебному автомобилю и, погладив его рукой, с насмешкой на лице, сказал: «Хаммер, верно, Губо уже почти у финиша, так что просто признай». Но не успел он даже закончить свое предложение, как с порывом ветра волшебный автомобиль тупо исчез прямо у него на глазах. Все верно, в глазах большинства зевак автомобиль просто исчез, оставив за собой слабую размытую черную тень. А рука толстяка, которая в этот момент находилась на автомобиле, резко крутанула толстяка вокруг своей оси, и тот, громко воскликнув, снова шмякнулся на землю, сделав еще несколько кувырков на ней. С другой стороны, на конце Королевской улицы, то есть там, где сейчас находился Губо, он, пользуясь своим преимуществом, оглянулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела у его противника. Как только Хаммер проиграет, он сможет вместе с мной отправиться к Рианне, чтобы извиниться. Простое, элегантное и гениальное решение этого спора, и отец будет счастлив. Да я просто гений. Настолько идеально все рассчитать. До восточных ворот уже было рукой подать. Оставалось всего 50 метров, 40, 30, 20. В этот миг его волшебный зверь неожиданно затрясся, так как почувствовал вибрацию на земле. Эта вибрация была не очень велика, но его обостренные инстинкты предупредили его об приближающейся опасности, так что он на подсознательном уровне резко свернул в сторону. А затем, с мощным порывом ветра, черная тень пронеслась мимо Губо, так что он даже ее четко рассмотреть не смог, что это такое было. А затем раздался мощный скрежет, и на дороге образовалось 4 длинные полосы, толщиной в полдюйма. Толщиной ПП использовалась единица длины цунь, которая составляет 3,2 см. В общем, какая-то мелипиздрическая хрень, так что я не ошибся, а написал как есть. А затем черный автомобиль с дымом от его 4 колес остановился прямо в воротах. Вокруг воцарилась тишина. Волшебный автомобиль был оснащен волшебной матрицей ветряного рывка, которая способна практически полностью свести на нет сопротивление ветра. Но сейчас автомобиль двигался слишком быстро. От библиотеки до восточных ворот было порядка 3 километров, со скоростью 600 км/ч. Автомобиль покрыл это расстояние менее чем за 20 сек. За такой короткий промежуток времени Волшебная матрица ветряного рывка даже не успела заработать в полную силу. Поэтому, когда Ячуи изо всех сил вжал тормоз в пол, автомобилю понадобилось еще целых 5 метров, чтобы полностью остановиться. Ячуи расслабил свои руки, чувствуя себя так, словно его сердце вот-вот выпрыгнет из его рта. Вот это экстрим. Затем он обернулся и шокированно посмотрел на тормозной путь своего автомобиля, после чего перевел свой взгляд на Губо и его магического зверя и довольно улыбнулся. «Вы кусите салаги, слава богу, что показуха увенчалась успехом. А ты, чертов жертрест, погоди, когда я вернусь домой и полностью познаешь мой гнев на себе». В стороне, Губо с широко открытыми глазами, сидел на своем магическом звере, который не переставал дрожать. Что это за скорость такая? Неужели действительно существуют вещи, которые способны достичь подобной скорости? В этот миг в душе Губо была только одна мысль. Офигеть, я хочу такой же автомобиль. Уф. Издав облегченный вздох, Ячуи начал постепенно успокаиваться. Затем он вспомнил о своем втором пилоте в лице Фрии и повернулся, чтобы посмотреть на ее состояние. «Фрия, ты в порядке? Твою мать, что с тобой произошло?» Серебряные волосы Фрии полностью стояли дыбом, а ее лицо было полностью обуглено, на лбу было большое красное пятно, которое было результатом ее столкновения с лобовым стеклом из-за резкого торможения Ячуи. В данный момент она изо всех сил вжалась в сиденье автомобиля, пока ее тело нервно дергалось, а ее глаза практически полностью закатились вверх. Если бы нужно было описать ее состояние одним словом, то живой труп идеально подходит для этого. Ранее, когда Ячуи не смог запустить автомобиль, она сразу же поняла, что что-то Ячуи не так с головой. В результате, пока она пыталась найти выход из сложившейся ситуации, Ячуи ни с того, ни с сего швырнул молнию прямо в волшебный автомобиль. Этот автомобиль был сделан из белой стали, так что обладал очень высокой электропроводимостью. Поскольку заклинание было выпущено самим Ячуи, заклинание никак не навредило ему, но Фрия подверглась сразу нескольким мощным разрядам тока. После этого она испытала нагрузку от резкого старта автомобиля и очень близкое знакомство с его лобовым стеклом. Будем откровенны, если бы не ее эльфийская кровь, с их невероятной живучестью, она определенно уже была бы мертва. «Ты жива, прости меня, я совсем забыл тебя предупредить, ты в порядке? Ты же не злишься на меня, эй, ну скажи хоть что-нибудь». Ячуи быстро схватил Фрию за плечи. Фрия дрожащей рукой показала на дверь. Похоже, что она хотела выйти. Ячуи быстро открыл для нее дверь. Фрия быстро выбежала наружу и, оперевшись руками об стену, стала тошнить. Все вокруг. Ячуи с крайне подавленным и виноватым выражением лица выглядывал из автомобиля. А затем, Губо и несколько других дворян на магических зверях, прибыли к автомобилю, полностью окружив его. Даже простые прохожие на улицах, с любопытством рассматривали автомобиль Ячуи. Губо осторожно потрогал автомобиль своей рукой, а затем развернулся и с восхищенным лицом сказал: «Хаммер, нет, босс, твой автомобиль невероятен. Где ты купил его?» Ячуи, который в данный момент переживал за состояние Фрии, услышав вопрос Губо, сразу же вспомнил о своем первоначальном плане и сразу же улыбнулся и воодушевленно закричал. Вскоре открывается магазин «Волшебный домик Энтони». Подобные волшебные автомобили будут его главным товаром. Вы хотите перемещаться с такой же скоростью, как и я? Тогда приходите к нам и сделайте заказ. Всего за 3988 золотых монет вы сможете не только приобрести невероятно шикарный автомобиль, который лучше всего подчеркнет ваше богатство. Так чего же вы ждете? Глава 291. И вот теперь у меня кучка медвежат в качестве младших братанов. Это и вот это. Надоело. Просто принесите мне все блюда, которые стоят более 50 серебряных монет. Прямо заявил Ячуи официанту, сидя за столом. Сидевшая напротив него Фрия все еще имела несколько бледное лицо, когда ее лицо нервно дернулось и она быстро остановила его. Не нужно, этого вполне хватит. Это слишком много и она стоит очень дорого. Чего ты боишься? В этом ресторане подают самые редкие и изысканные блюда. Если ты не сможешь насладиться ими в свое удовольствие, то зачем тогда вообще жить на этом свете? Ячуи посмотрел прямо на нее и сказал это. Но на самом деле, главной причиной, почему он был так щедр, заключалась в том, что угощал-то не он. Точно-точно, не стесняйтесь и угощайтесь, мисс Фрия. Ранее я относился к тебе очень плохо и искренне раскаиваюсь в этом, так что сегодня, позволь мне извиниться за это, так что прими этот обед в качестве моего извинения. Тебе совершенно не стоит волноваться по поводу ее цены», — сказал Губо, стоя возле стола с самым искренним выражением на лице. Сказав это, он улыбнулся и посмотрел на Ечуи. «Босс, я ведь все правильно сказал, абсолютно. Думаю, что после официального открытия магазина, я дам тебе 20% скидку на все наши товары», — с улыбкой ответил Ечуи. Глаза Губо мгновенно загорелись. Как королевский потомок, он терпеть не мог различные виды скидок во время покупок в магазинах, так как это совершенно не соответствовало его статусу. Однако, волшебный автомобиль Ечуи стоил 3988 золотых, что даже для него была слишком огромная сумма денег. Так 20% скидка позволяла ему сэкономить 7-8 сотен золотых монет, что было весьма ощутимой скидкой. Такой скидке даже Губо будет рад, несмотря на свою нелюбовь к скидкам. Так, он радостно воскликнул. «Спасибо большое, босс», а затем посмотрел на официанта. «Я тут вдруг заметил, почему это у вас тут нет в меню первоклассного мяса, приготовленного для исключительных гостей. Я хочу, что нам немедленно его доставили сюда». «Да, господин Губо, я сейчас же все сделаю». Официант быстро вытер вспотевший лоб. Он очень хорошо был знаком с Губо и его компанией богатеньких мажоров. Никто не осмеливался провоцировать королевскую семью. Но сегодня даже они чуть ли на колени не опускались перед сидевшим за столом парнем, что означало, что его личность была крайне необычна. Он просто не смел пренебрегать этим человеком. В это время другие богачи из компании Губо, увидев, что он получил 20% скидку, также один за другим резко оживились и поспешили к Ечуи, ища шанс выслужиться перед ним. Волшебный автомобиль Ечуи можно было смело назвать настоящим волшебным артефактом, его скорость и форма были просто невероятны. Если в будущем они смогут приобрести такой автомобиль у Ечуи, то для них это будет самая замечательная вещь в мире. Увидев, как все эти дворяне стали собираться вокруг стола, Фри окончательно растерялась. Но тогда Ечуи помахал своей рукой и сказал: «Не переживайте, друзья, получить 20% скидку очень просто. Как только наш магазин будет открыт, мы начнем принимать заказы на изготовление волшебных автомобилей. Вам просто достаточно привести к нам новых клиентов, которые заранее закажут себе автомобили, и вы получите свою скидку. Чем больше людей вы к нам приведете, тем больше будет ваша скидка. Кроме того, мы также можем предоставить большие скидки для ремонта и техобслуживания наших автомобилей, так что не упустите свою возможность». Услышав слова Ечуи, все дети дворян резко оживились. Ечуи решил использовать этих богатеньких денди в качестве своих торговых агентов. Стоит отметить, что для этого мира подобная концепция была совершенно новой. При этом 3-4 тысячи золотых монет были очень большими деньгами, и в империи было не так много людей, которые могли позволить себе подобные покупки, и без сомнений, эти дети дворян были теми, кто ближе всех находился к этой аудитории покупателей. Так, использовать их в качестве торгового агента было самым идеальным решением. Затем, Ечуи также предупредил их, что они должны по максимуму рассказать в аристократических кругах о волшебном автомобиле, не забывая упоминать волшебный домик Энтони, как торговый бренд. Это была реклама с просто взрывным эффектом. Наконец, раздав все инструкции в этом вопросе, Ечуи махнул рукой, давая понять Губо и его товарищам, что они могли быть свободны, и переключил свое внимание на Фрию. Фрия изначально была голодна, а затем, после экстремального катания на волшебном автомобиле Ечуи, ее еще и несколько раз сильно стошнило, так что сейчас она была очень сильно голодна. Но она от рождения обладала эльфийской грацией, так что когда она ела, она делала это очень тихо и незаметно, что в корне отличалось от того, как это делал Ечуи. Наблюдая за тем, как она ела, Ечуи не удержался и подумал, что эльфы действительно очень элегантная раса. Ну, поведение Галандриэль в зеленом лесу, определенно, просто нелепое недоразумение. Однако, как только Ечуи собрался наброситься на свою еду, он вдруг обнаружил, что хоть Фрия вела себя тише воды, ниже травы, на ее лице появилась слабая улыбка. Видимо, она испытывала какие-то неоднозначные чувства. Так, он несколько удивленно спросил: «Мисс Фрия, ты в порядке?» Фрия посмотрела на Ечуи, а затем быстро улыбнулась. «Да, все в порядке, просто подумала о кое-чем странном». «Странном?» — озадаченно переспросил Ечуи. «Ну, за столько лет, Эти аристократы впервые обратились ко мне, мисс Фрея. Фрея покачала своей головой и, улыбнувшись, посмотрела на Ечуи. Почти всегда, когда они видели меня, они называли меня звездой несчастий, позором империи, злобной эльфийкой и т.д. Я совершенно не ожидала, что ты сможешь так быстро изменить их отношения и они станут уважительно относиться ко мне. Это просто небольшая кучка глупых медвежат. Дай им небольшое лакомство и они станут полностью слушаться тебя. В этом нет ничего особенного. С улыбкой Ечуи покачал своей головой. Хоть компания Губо и состояла в основном из дворян, но по факту это была просто кучка испорченных детей и как маленькие избалованные дети, они постоянно искали способ доставить кому-нибудь головную боль. Но достаточно было подобрать правильное лакомство и они станут абсолютно послушными тебе. И без сомнений, волшебный автомобиль Ечуи стал именно таким лакомством для них. Ради этого лакомства, все эти бунтари были готовы встать перед ним на колени, полностью игнорируя свои статусы. Естественно, что Ечуи ранее совершенно не ожидал, что если он выиграет гонку, то Губо и его компания станет искренне подчиняться ему, однако, когда тот во всеуслышание называл его боссом, он говорил это крайне искренним голосом. Стоит отметить, что немалую роль в этом сыграл королевский статус Ечуи. Если бы он все еще был обычным простолюдином, то они бы даже в случае его победы ни во что бы не ставили его. Но так как он был королевским потомком, для них назвать его боссом было совершенно незазорно. Такой поворот событий стал полной неожиданностью для Ечуи. Он хотел просто разрекламировать свой автомобиль, а в результате получил целую свору младших братков, ПП, ну или шестерок по-другому. Если честно, Фрея, которая держала в руках нож и вилку, неожиданно задумчиво посмотрела на Ечуи. «Ты на самом деле весьма интересный человек. Я еще никогда не видела таких королевских потомков, как ты. Хо, на самом деле, я лишь недавно получил свой королевский статус, до этого я был самым обычным простолюдином, так что естественно, что я буду отличаться от других королевских потомков», небрежно объяснил Ечуи. Затем увидев, как Фрея аккуратно вытерла салфеткой свой рот, закончив есть, он продолжил. «Где ты живешь? Я провожу тебя. Прости, но не стоит, я и сама смогу добраться до дома». Фрея, вспомнив свою прошлую поездку на волшебном автомобиле Ечуи, быстро замотала своей головой, отказываясь от его предложения. Тогда Ечуи сказал: «Не переживай, на этот раз я не буду использовать автомобиль. Могу же я пешком проводить тебя, где ты живешь?» Выражение лица Фрии стало несколько лучше, а затем она протянула свою руку в северном направлении и сказала: «Я живу на северной стороне от Королевской улицы». «Отлично, тогда пошли». Ечуи улыбнулся и встал из-за стола. Город Йеся, как столица империи Матан, естественно, был очень богатым и процветающим местом, а самым шикарным и элитным местом в городе считалось место, где располагался императорский дворец и Королевская улица. Но если оценивать город с точки зрения процветающих регионов, то самым процветающим считалась северная сторона Королевской улицы, которая считалась деловым районом. Именно тут было расположено большинство различных магазинов и волшебных лавок. Фактически, можно было смело сказать, что если кто-то открывал здесь магазин, то он определенно был весьма влиятельным человеком. В данный момент, здесь двое мужчин, с символом пылающей змеи на груди, стояли перед полуразрушенным зданием. Что это за место такое? Этот магазин, кажется, вот-вот развалится, он что, закрыт? Тогда почему он до сих пор находится здесь? Молодой человек из этой компании не удержался от этого вопроса. Ему было очень жаль, что настолько хорошее место было настолько пустынно. Естественно, ты разве не в курсе, что этот магазин имеет великую историю? Его спутник, мужчина средних лет, сказал: «Кроме того, он несколько связанный с нами». «В смысле? Расскажи мне», — с любопытством попросил молодой человек. «Ты знаешь, как произошла наша семья? 1000 лет назад наша семья была одной из ветвей семьи Дриа. Затем, путем обмана, координаты различных гробниц семьи Дриа были преданы огласке, и вся семья столкнулась с огромной катастрофой. В тот момент семья Фрии отделилась от семьи Дриа», — сказал мужчина средних лет. Похоже, что он наслаждался этой историей и с гордой улыбкой сказал: «Но в то время, на самом деле, не вся семья Дриа погибла, и у них все еще остались потомки. Тогда, наша страна также уже существовала, и действующий король, дабы наказать семью Дриа, лишил их титула и земель, конфисковав все их имущество. Но поскольку семья Дриа была тесно связана с эльфами, король эльфов направился к королю Матан и попросил не истреблять семью Дриа. Не имея возможности полностью истребить семью Дриа, бывший король вынес им очень суровое наказание. Семья Дриа была приговорена жить в имперской столице, а самой семье был присвоен титул полудворян. И это наказание будет длиться до тех пор, пока род Дриа полностью не вымрет. Полудворяне – довольно странный и трагичный титул. Те, кто получали такой титул, не являлись дворянами, но и не были простолюдинами. Они не могли управлять жизненно важными индустриями, как другие дворяне, и не могли работать, как обычные люди. Согласно законам империи, найм дворян на работу был строго-настрого запрещен. Так, бывший король на самом деле погрузил семью Дриа в полнейшую нищету. И этот полуразрушенный магазин – единственное уцелевшее наследие некогда великой семьи Дриа. Затем мужчина средних лет указал на здание перед ними. На самом деле это место стоит просто за облачных денег. Так, уцелевшие потомки Дриа ни за что не станут продавать это место, но из-за того, что запрет бывшего короля до сих пор в силе, они также не могут сдать его в аренду. Беда, печаль. Если бы можно было здесь открыть свой магазин, то торговля была бы просто невероятной. Запрет старого короля до сих в силе, молодой парень несколько озадаченно спросил. Ты же знаешь, что сравнительно недавно в империи Матан вспыхнуло восстание, в результате которого она получила свой статус с королевства на империю. Тогда очень много разных людей из-за различных подозрений и в целях безопасности были понижены в статусах бывшим королем, а наказание уже наказанных было продлено, и семья Дриа также попала в этот список, объяснил мужчина средних лет. Если бы нынешний император снял этот запрет, это было бы просто замечательно. Ладно, мы отклонились от нашей изначальной цели, давай поспешим и направимся к следующему магазину. Так, двое мужчин, продолжая свой разговор, покинули полуразрушенный магазин. Они были представителями семьи Фрей, которые в данный момент занимались распространением последнего приказа Петира по Королевской улице, согласно которому они либо арендовали все имеющиеся торговые площади, либо предупреждали владельцев о том, чтобы они ни при каких обстоятельствах не сдавали их ячуи. Согласно плану Петря, они должны были полностью блокировать возможность открытия волшебного магазина для ячуи, не оставив ему ни одной точки, которую можно было бы арендовать для открытия магазина. Однако, порой, суровая реальность может вносить крайне неожиданные поправки даже в самые идеальные планы. Ну, вот здесь я и живу. Полчаса спустя, на месте двоих мужчин из семьи Фрей оказался Ячуи и Фрея, которая указала рукой на полуразрушенный магазин. Глава 292. Почему ты так смотришь на меня? Ты меня пугаешь. Естественно, что Ячуи также знал о статусе королевской улицы, и для него было полной неожиданностью, когда он узнал, что Фрея жила в самом процветающем торговом квартале города. Однако, еще больше его удивило то, что несмотря на то, что дом Фреи находился на самой оживленной улице города, он выглядел крайне потрепанным и изношенным. Столь резкий контраст шокировал Ячуи практически так же сильно, как и заявление Фреи о том, что ей было 42 года, несмотря на то, что выглядела она как 12-летняя девочка. «Это твой дом?» – несколько пораженным голосом спросил Ячуи, указывая на некогда великолепное здание, которое в данный момент выглядело так, что могло рухнуть в любой момент. «Ты реально живешь здесь?» «Да, это мой дом». В глазах Фрии сверкнула невероятная печаль. «Простите, господин Хаммер, я не могу пригласить вас домой в качестве гостя». «Да нет, все в порядке». Увидев дом Фрии, Ячуи понимал, что напрашиваться к ней в гости было бы слишком грубо, так что он быстро покачал своей головой и сказал: «Я был очень рад сегодня познакомиться с тобой и надеюсь, что как-нибудь мы снова встретимся, дабы ты научила меня лучше ухаживать за новорожденными эльфами». Род Фрии, которая услышала от Ячуи упоминание о уходе за новорожденными эльфами, слегка нервно дернулся, но затем она вежливо улыбнулась и кивнула своей головой. «Я также с нетерпением буду ждать этого момента, а теперь мне нужно идти». Затем, ее маленькая фигурка элегантно направилась к старому магазину. Эта картина действительно выглядела несколько странно. В качестве двери у этого дома служила огромная дыра, в которую без особых проблем смог бы пролезть даже этот хренов толстяк Дейтон. Однако Фрея достала ключ и стала открывать замок, который висел на двери. Затем она открыла дверь, вошла внутрь и через эту самую дыру своей маленькой рукой обратно закрыла замок. Ячуи, немного постояв перед этим полуразрушенным зданием, а затем активировал свой браслет и вернулся во свои владения. В данный момент Дебби все еще была занята своей тренировкой, а Ифия, Вивиан и Даджинси сидели в гостиной и обсуждали свои утренние покупки. В целях подготовки к появлению маленького эльфа, они купили несколько комплектов различной одежды для него. Увидев, что Ячуи вернулся домой, Вивиан быстро пригласила его на обед, но Ячуи отказался, сказав, что уже пообедал на целых 10 золотых монет. На что Ифия заметила, что если Дебби узнает, что он тратит такие деньги на еду, то умрет от горя. Тогда Ячуи сказал, что он кое-кого пригласил на обед и рассказал троим девушкам сегодняшние события, которые произошли с ним. После чего он несколько озадаченно сказал: «Даджинси, ты же довольно хорошо знаешь имперскую столицу, не так ли? Можешь просветить меня по поводу Фрей, как она оказалась в подобном положении?» Даджинси, услышав историю Ячуи, несколько удивленно осмотрела его с ног до головы. «И как ты только умудряешься попадать в столь странные передряги? Такова участь главного героя. В общем, не заморачивайся на этот счет и просто расскажи мне, Фри», — быстро сказал Ячуи, когда его глаз нервно дернулся несколько раз. «Она является потомком легендарной семьи Дриа», — сказала Даджинси. «Но похоже, что Фрия будет последним потомком семьи Дриа, а после нее весь их род полностью исчезнет. Дело в том, что Фрия имеет пустое тело. Так, с учетом бедственного состояния их семьи и ее пустым телом, возрождение их семьи практически невозможно». «Пустое тело?» — озадаченно спросила Ифия. «Что это?» «Люди на континенте Эльгендас способны изучать одну из четыре базовых профессий – мечник, маг, рыцарь и монах. Сила этих профессий строится на таинственной энергии, которая есть в теле каждого человека. Человек с рождения может не иметь потенциала к ее развитию, тем не менее, она все равно есть в их теле. Но потомки семьи Дория являются полукровками. Они не являются полноценными людьми и наполовину являются эльфами, что ставит их в очень особенное положение, то есть в их телах совершенно нет этой таинственной энергии. А людей, которые не имеют в своем теле этой энергии, называют пустыми, либо просто бесполезными отходами. Так значит, Фрия имеет тело пустого. Неудивительно. Ячуи никак не покидала мысль о том, что Фрия была несколько страной. Как, будучи 42 лет от роду и имея в себе самую благородную эльфийскую кровь, она могла быть настолько слабой? Ранее Ячуи на самом деле случайно чуть не убил ее, а оказывается, что она просто не могла практиковать ни одну из профессий людей. То есть семья Дыря все еще жива. Ифия издала восхищенный вздох. Фактически, лишь благодаря путешествию в гробницу Дыря, она смогла познакомиться с Ячуи и встать на очень необычный жизненный путь. Вспоминая все это, ее переполняло очень много различных эмоций. На самом деле от семьи Дыря осталось только их имя. Фактически, они оказались в столь бедственном положении из-за приказа старого короля, который присвоил им титул полудворян. Затем Даджинси все детально рассказала об этом запрете. Похоже, что она очень хорошо была осведомлена по этому поводу. А в конце она сказала: «Фрия очень любит читать, так, Дилайла, которая отвечает за имперскую библиотеку, похоже, сжалилась над ней и дала ей свободный доступ к библиотеке. Раньше я довольно много времени проводила в библиотеке, так что довольно неплохо знакома с ней. Но насколько я знаю, она очень замкнутая девочка. Временами она могла за целый день не проронить и слова. Откуда ты ее знаешь, Хаммер?» «Ну, я искал информацию о том, как воспитывать новорожденных эльфов, тогда-то я и встретил ее». Затем Ячуи рассказал, как познакомился с Фрией. Несколько девушек, слушая его историю с лицами полного восхищения. Подумать только, что Ячуи, переживая о том, как заботиться о новорожденных эльфах, даже специально отправился в имперскую библиотеку для поиска нужной информации. Боже, он будет просто идеальным отцом. В конце Ячуи сказал: «После того, как малыш родится, я хотел бы пригласить ее к нам в качестве няни. Кроме того, несмотря на то, что сейчас ее дом чуть ли не разваливается по кускам, это место очень оживленное и просто идеально подходит для волшебного магазина Энтони. Если мы сможем там его открыть, то у нас просто отбоя не будет от покупателей. Это невозможно». Даджинси тут же отрицательно покачала своей головой. Из-за своего статуса полудворянина, Фрия не может сдать свой магазин в аренду другим людям, а также не может вести свой собственный бизнес, и эта судьба преследует их уже более 1000 лет. Однако, ты можешь попытаться выкупить ее магазин. Это невозможно. В этот миг раздался еще один голос, и девушка-орк вышла с кухни с несколько усталым выражением лица, неся в руке кусок жареной бараньей ноги. Похоже, что она только недавно вернулась домой и, услышав разговор Ячуи, быстро схватила баранью ножку на кухне и, откусив кусок, продолжила: «Мне тоже весьма приглянулся этот магазин, но порасспрашивав людей, я выяснила, что магазином владеет полуэльфийка по имени Фрия, и, похоже, что она совершенно не намерена продавать его. Было несколько крупных семей, которые хотели купить у нее магазин, но независимо от того, насколько высокую цену они предлагали, она отказалась продавать его. Она хочет сохранить последние остатки былого величия семьи Дриа. Этот магазин их последнее наследие», — сказала Даджинси. «Я слышала, что 1000 лет назад этот магазин был самым роскошным волшебным магазином в Иса, но нынешнее его состояние не может не вызывать печаль». Ячуи также очень расстроился. Так, он решил временно сменить тему и посмотрел на Кару. Но, увидев, как она вместе с костями с помощью своих клыков с хрустом пережевывала баранью ногу, он решил переместить свой взгляд в какое-нибудь другое место, например, на настенные узоры, и сказал: «Кара, ты уже 2 дня в городе, есть какие-нибудь новости по поводу места для нашего магазина?» «Все абсолютно глухо», — несколько разочарованно сказала Кара и села за стол. «Я подозреваю, что семья Фрей всячески пытается поставить нам палки в колеса. Мои знакомые сказали, что они распространяют слухи по торговому кварталу, что если кто-то сдаст тебе в аренду или продаст свою торговую точку, то вызовет на себя гнев Питира. Другими словами, Питир полностью перекрыл нам доступ к торговым площадкам», — холодно сказал Ячуи. Ранее Ячуи уже догадывался о том, что Питир не позволит ему легко и просто открыть свой волшебный магазин в городе и, естественно, что попытается вставить ему некоторые палки в колеса, однако это все равно все еще злило его. «Если мы не сможем найти подходящую торговую точку, то как же нам открыть магазин?» Издав длинный вздох, спросила Вивиан, держа в руках одежду для эльфийского малыша. Это действительно была серьезная проблема. Питир был министром финансов империи, а также один из членов Совета империи. В то же время на стороне Ячуи в столице был только Бакхарц. Но старый бандит четко дал понять, что он не станет вмешиваться во внутренние конфликты Ячуи. Если бы они смогли арендовать магазин Фри, это было бы просто замечательно. Пока Ячуи размышлял над всем этим, неожиданно раздался громкий голос Дейтона снаружи. «Хаммер, ты здесь? Я вместе с принцессой Шиан пришел поиграть к вам». С этими словами, толстяк, держа за ручку принцессу Шиан, вошел внутрь комнаты, где собралась вся компания. На его лице были приветливая улыбка. «О чем болтаете? Сегодняшняя погода настолько хорошая, что мы решили отправиться в лес на прогулку. Кстати, несмотря на холод, твои владения такие яркие, я просто не могу перестать восхищаться ею. Я прихватил много вкусных закусок от нашего шеф-повара». Но в этот миг Дейтон обнаружил, что Ячуи очень пристально смотрел на него, от его сердца вздрогнуло. «Это я, Хаммер, чего ты так смотришь на меня? У меня чуть сердечный приступ не случился. Хо, кажется, я нашел для нас способ обзавестись местом для магазина». Неожиданно на лице Ячуи появилась ехидная улыбка, а затем со взмахом руки он достал свою волшебную палочку. «Окружите и схватите этого толстяка». Услышав слова Ячуи, Дейтон и принцесса Шиан замерли на месте. Что это задумала компания Ячуи? И Фия, и Вивиан, являясь рыцарем и папой Ячуи, на уровне инстинктов подчинялись Ячуи. Так, услышав его приказ, они мгновенно обнажили свое оружие. Кара, хоть несколько и колебалась, но также достала свою булаву, наблюдая за Даджинси, которая тоже достала свою волшебную палочку, сразу же окружив себя шаровыми молниями и выпустив из своего тела огонь. В случае боя они практически без проблем могли одолеть Дейтона и принцессу Шиан. Однако Дейтон не спешил сдаваться. «Эй, Хаммер, не горячись, может, попытаемся договориться, а?» Принцесса Шиан также рассерженным взглядом посмотрела на Ячуи. «Какая наглость, ты смеешь угрожать своей тете? Мелкая засранка, не вынуждай меня шлепать тебя по заднице!» Отрывисто крикнул на нее Ячуи, а затем со злорадной усмешкой на лице сказал: «Толстяк, отвечай честно, что ты сделал с моим волшебным автомобилем? 2 дня назад ты попросил у меня его для того, чтобы немного покататься с принцессой Шиан, а в результате вернул мне сломанный автомобиль. Как ты собираешься погасить этот долг?» Услышав вопрос Ечуи, лица Дейтона и принцессы Шиан резко изменились. Вивиан и Фия, Даджин Чсикара, все разом посмотрели на Ечуи и закатили свои глаза. Так он приказал окружить и схватить Дейтона ради выяснения этого вопроса. «Так ты обнаружил это, но это же не стоит того, чтобы мы поубивали друг друга», — с виноватым лицом сказал Дейтон. «Когда мы ехали по улице, принцесса Шиан достала некоторые из закусок, и я не сдержался и захотел взять одну из них. В результате, одно из печенек упало в зазор между водительским креслом. После этого автомобиль остановился и больше не хотел заводиться. Все вокруг. Этот жертрест на самом деле даже посмел отобрать вкусняшку у ребенка. Сегодня, из-за вас я едва не упустил очень важную сделку. Каким образом вы собираетесь компенсировать мне это?» Со зловещей улыбкой Ечуи посмотрел на Дейтона и принцессу Шиан. «Ты что ты задумал?» — на этот раз уже спросила маленькая принцесса несколько виноватым тоном. «Эхихи». Неожиданно Ечуи принял самое дружелюбное выражение, на которое был способен, и присел на корточки напротив маленькой принцессы. «Я хочу, чтобы ты помогла мне решить одну маленькую проблему». Выражение принцессы резко изменилось, и точно так же, как и Дейтон ранее, она сказала: «Почему ты так смотришь на меня? Ты пугаешь меня, Ечуи. Эта малышка действительно достойная госпожа клятвы этого толстяка. Не боись, маленькая принцесса». Ечуи добродушно потрепал за голову малышку Шиан. «Я слышал, что ты самая любимая дочка императора, не так ли? Не могла бы ты повлиять на его высочество, чтобы он отменил наказание, наложенное на семью Дриа? Их семья была наказана более 1000 лет со времен еще старого короля. Я думаю, что они уже были наказаны достаточно, и мне кажется, что его высочество согласится со мной. И как ты себе это представляешь?» Принцесса Шиан быстро подскочила и воскликнула: «Ты можешь сказать, что у тебя очень хорошие отношения с Фрией и что ты просто не можешь больше выносить ее страдания?» Взявшись за подбородок, Ечуи подал ей идею: «А если он откажет, то расплачься и закатай истерику. После такого, его высочество, который так сильно любит тебя, определенно не сможет отказать тебе, не так ли?» Все вокруг. Принцесса Шиан с некоторым офигением посмотрела на Ечуи, словно говоря: «Ты реально думаешь, что я такая же, как и обычные дети?» Кстати, Ечуи снова улыбнулся: «Если ты поможешь мне заставить его высочество отменить наказание семьи Дриа, то после того, как волшебный магазин Энтони будет открыт, я мог бы подарить тебе очень роскошный волшебный автомобиль. Ну так что скажешь?» Глаза принцессы резко загорелись. «Правда?» В этот момент Даджинси несколько прибалдевшим тоном обратилась к Ечуи: «Ты реально думаешь, что его высочество отменит наказание семьи Дриа только из-за того, что его дочь закатает истерику? Вполне возможно, что этот метод вообще не понадобится», — сказал Ечуи Даджинси и пояснил: «С момента, как семья Дриа была наказана, прошло более 1000 лет, так из всей семьи Дриа остался один единственный человек, да еще и пустой. Какие проблемы он может доставить? Вполне возможно, что его высочество уже давно хотел отменить этот запрет, но самое главное», — Ечуи специально сделал паузу, — «я думаю, что его высочество знает, что я хочу заполучить этот магазин, так что он определенно поможет мне с этим вопросом. Так, небольшая истерика его любимой дочки послужит для него просто поводом». Глава 293. «Ты не должен быть таким однобоким, мы также хотим себе новое оружие». Услышав слова Ечуи, каждый подумал, что это было вполне разумно. Однако, в душе маленькой принцессы все еще оставались некоторые сомнения. Так, она подняла голову и посмотрела на Ечуи: «С чего ты решил, что мой отец согласится помочь тебе и отменит наказание семьи Дыра?» «Это просто моя интуиция». Ечуи действительно положился на свою интуицию, однако у него также были некоторые аргументы в пользу своего предположения. Высшую власть в империи условно можно было разделить на 3 фракции: процерковников, ее противников и нейтралов. С учетом натянутых отношений между империей и церковью, очевидно, что сам император относился к оппозиции церкви. Отношения Петира с церковью были очень хорошими, что также было хорошо известно и что означало, что он был в процерковной фракции. Также Ечуи уже давно подозревал, что император на самом деле знал о том, что Ечуи тайно украл силу церкви, однако он все равно принял его под свое крыло, что означало, что он был готов всячески поддерживать его, так как в грядущей войне с церковью он определенно станет самой мощной их силой. Но в данный момент Питер полностью заблокировал все возможности для Ечуи, чтобы открыть свой волшебный магазин. Логично предположить, что император захочет помочь ему, но он не может открыто повлиять на Питера, так как тогда всплывет наружу то, что он поддерживает Ечуи, так как, будучи правителем, он должен сохранять нейтралитет в таких вопросах и, если он начнет оказывать давление на своего министра финансов, это может вызвать ненужное недовольство среди дворян и других зажиточных людей. Но вот если в качестве оправдательной причины послужит принцесса Шиан, это будет уже совсем другое дело. И самое главное, наказание семьи Дря существовало более 1000 лет, так что скорее всего осталось уже очень немного людей, которые на самом деле держат обиду в их отношении. Ярким примером был Губо и его компания, которые задирали Фрию. На самом деле он вовсе не ненавидел ее, просто так повелось. И это не говоря уже о том, что практически вся семья Дря полностью вымерла. Так, отмена их наказания в масштабах империи была просто пустяковым вопросом, не стоящим никакого внимания. Хоть принцессе Шиан было всего 10 лет, она на самом деле была очень умна и проницательна. Она давно заметила, что отношения между ее отцом и Ечуи несколько отличались. Так, немного подумав, она кивнула своей головкой и, развернувшись, сказала: «Хорошо, я попытаюсь поговорить с отцом по этому поводу, но в последние дни из-за войны на границе он в довольно плохом настроении, так что, я думаю, что нужно будет подождать пару-тройку дней, тогда, возможно, его настроение улучшится. Кроме того, хоть мне и все равно, но ты не можешь забрать свои слова назад по поводу обещанного волшебного автомобиля». «Конечно, я ни за что не нарушу своего обещания». Ечуи снова погладил принцессу по голове. Похоже, что принцессе не нравилось это, так она с пылающим взглядом отбросила руку Ечуи в сторону. «Уф, подумать только, ради этого дела, ты чуть не устроил кровавую бойню», — пожаловался Дейтон и сел за обеденный стол. Увидев, что в стороне лежала жареная баранья нога, он неожиданно почувствовал, что из-за всего этого стресса очень сильно проголодался. Так, он взял эту ногу и откусил от нее кусок мяса. А да, вкус этой бараньей ноги просто замечателен. Словно ее запекли на гриле, а кости такие нежные и хрустящие. Все вокруг. Вообще-то это была баранья нога Кары. Когда она достала свою булаву, то случайно бросила ее на стол. Но наблюдая за тем, как Дейтон счастливо ее уплетает, все решили промолчать, изо всех сил подавляя свои рвотные позывы. Хоть всего секунду назад в гостиной была очень напряженная атмосфера, Ечуи на самом деле совершенно не хотел вредить толстяку и маленькой принцессе. Так, пока Дейтон счастливо уплетал баранью ногу, он подумал о его первоначальном предложении выбраться на пикник в лес. Разве этот жертвест не говорил, что их повары приготовили много вкусной еды? Так чего они не едят свою пищу? Изначально бесплодная пустошь благодаря священному эльфийскому древу полностью преобразилась в густой лес. Теперь здесь росло множество деревьев и различных растений, которые несколько дней назад себе даже представить было сложно здесь. Но большинство деревьев все еще были в форме уменьшенной версии эльфийского древа. Трава также была очень мягкая и зеленая. Если бы в современном мире произошло нечто подобное и это заметили ботаники, это явление определенно свело бы их с ума. Однако, в этом лесу не было абсолютно никаких животных или насекомых, из-за чего он казался несколько пустынным и тихим. Похоже, что в будущем нужно будет выделить некоторое время на то, чтобы заселить этот лес различными животными. Так, остаток дня компания Ечуи посвятила пикнику. Вечером, когда Дейтон и принцесса Шиан покинули Ечуи, его посетила одна мысль, и он попросил Даджинси отправиться к Фрии и наладить с ней хорошие отношения, но она не должна была говорить ей о том, что он занимается вопросом о отмене наказания для ее семьи. Хоть эта полуэльфийка и выглядела очень элегантно, но на деле она находилась в очень плачевном положении, что не могло не огорчать. Затем Ечуи собрался вернуться в свою комнату, чтобы заняться еще некоторыми своими разработками, когда к нему пришла Кара и сообщила, что Дуафу уже завершил создание меча Гатлинга. Так быстро? Ечуи был весьма удивлен. Когда утром он встречался с Дуафу, что сказал ему, что закончит работу только к завтра. Так, он совершенно не ожидал, что Дуафу закончит работу сегодня вечером. Так он быстро направился в подвал, полностью удивленный работой Дуафу. В последние дни Дуафу практически сутки напролет занимался созданием этого меча и в данный момент был очень доволен своей работой. Он сидел на скамейке и, сделав глоток вина из своей бутылки, с большой гордостью сказал: «У меня был опыт создания гатлинга, так что, естественно, что это оружие создать для меня было намного проще. Однако, его зачарование – это уже твоя забота. Мне это не интересно». «Конечно, конечно», – рассмеявшись, быстро сказал Ячуи. Хоть гном Дуафу и был очень добр к нему, но у них существовало четкое разделение обязанностей, когда дело касалось работы. Так, зачарование было обязанностью Ячуи. Затем он посмотрел на стол, где лежало мощное оружие, излучающее сильное убийственное намерение. Так, с некоторым возбуждением, он подошел к нему и попытался поднять его, но полностью офигел, так как не смог даже на миллиметр сдвинуть его с места. Так, ему пришлось использовать обе своих руки, чтобы поднять этот меч Гатлинга. Это метеоритное железо действительно невероятно. Хоть Дебби и является мечником тяжелого меча, но глядя на ее миниатюрное тело, я боюсь, что она вообще не сможет поднять его, так как он весит не менее 500 кило. Не суди тяжелых мечников по их телосложению, для них, чем больше оружия, тем сильнее они сами, сказала Кара сбоку. Я думаю, что Дебби определенно полюбит это оружие и легко сможет использовать его. Однако тебе лучше поторопиться зачаровать его и передать Дебби, чтобы у нее было достаточно времени для того, чтобы привыкнуть к новому оружию. Я потрачу всю ночь, но постараюсь зачаровать его как можно скорее. Затем Ячуи потратил еще некоторое время на то, чтобы обсудить проблемы создания доспехов стального мечника. Но в данный момент доспехи для Ячуи не являлись первоочередной задачей, так что для начала он попытался уговорить Дуафу немного отдохнуть, так как не хотел, чтобы он заболел из-за переутомления. Но Дуафу с улыбкой заявил, что он в полном порядке. Кара также объяснила, что гномьи тела очень крепкие и Ячуи не о чем было волноваться. Так, Ячуи потащил меч Гатлинга в свою комнату. Затем он положил меч на свой стол и, достав мифриловые молоты зубила, он приготовился к зачарованию. Дзынь-дзынь-бах, дзынь-дзынь-бах. Посреди ночи, драконыш, который пришел в комнату Ячуи, лежа на подушке, почувствовал, как у него начало звенеть в голове. Так, он рассерженно посмотрел в сторону Ячуи и покинул комнату. Этот малыш отправится в свои земли обетованные, дабы спать. Так, Ячуи был занят вплоть до вечера следующего дня. К счастью, он был уже высшим магом, так что его силы духа вполне хватало на это. В обед Вивиан принесла ему обед и попыталась убедить его передохнуть, но Ячуи не захотел ее слушать. Помощь Дебби была первоочередной его задачей, так что он просто не мог позволить себе отдых, так как после того, как он закончит очаровывать меч Гатлинга, Дебби еще нужно будет время, чтобы привыкнуть к ее новому оружию. Так, что естественно, что Ячуи отказывался тратить время попусту. Это заставило Вивиан переживать еще больше, так что она использовала святое слово, чтобы восстановить силы Ячуи, после чего оставила его одного. В этот момент на ее лице можно было заметить очень редкое для нее выражение ревности. Она действительно завидовала тому, насколько сильны были чувства Ячуи к Дебби. Таким образом, к вечеру следующего дня, меч Гатлинга, официально, был завершен. Теперь этот меч выглядел очень внушительно, переливаясь холодным блеском. Хоть он и был похож на обычные тяжелые мечи, которые повсеместно продавались на рынках, но вместе с тем он и отличался от них. Самым главным отличительным элементом была гарда меча, от которой, чуть выше лезвия меча, выходило два ствола пулемета с таинственным волшебным узором. Сам клинок меча также отличался от старого меча Дебби. Дело в том, что старый меч Дебби фактически не имел режущей кромки. На самом деле он был очень тупым и более уместно его было бы назвать просто большой монтировкой. Но меч Гатлинга был настолько острым, что мог без проблем разрезать упавший на него волосок на две части. Ячуи осторожно взял меч в руки и направил в него свою ману, пропуская ее через все элементы меча. Почувствовав, что магия без проблем текла по мечу, Ячуи немного расслабился. Стоит отметить, что из тех 10 энергетических кристаллов, которые Ячуи хитростью добыл от Аберта, у него остался только один последний кристалл. Для его доспехов этого кристалла уже было недостаточно, так что он решил установить его в меч Гатлинга. Так, можно было смело сказать, что теперь меч Гатлинга не будет испытывать недостатка в волшебной силе. Именно поэтому, в изначальный проект меча, Ечуи добавил еще одну очень мощную волшебную матрицу, которую назвал «Высшее освобождение». Ечуи уже не терпелось увидеть, насколько сильной станет Дебби с этим мечом, так что он быстро направился прямиком к ее комнате. Когда Ечуи, войдя в тренировочную комнату Дебби, открыл свой рот, чтобы заговорить с ней, у него перед глазами неожиданно сверкнул золотой свет, осветив полутемное помещение. Дебби сидела на горе золотых монет со своим черным мечом в руках, а ее глаза были закрыты. На мгновение Ечуи впал в ступор. Это что только что было? Это был блеск от золотых монет под ногами Дебби, но он не был раньше настолько ярким. Или это из-за того, что прошлый раз я приходил днем? В этот момент Дебби открыла свои глаза и, увидев Ечуи, улыбнулась и сказала: «Хаммер, ты пришел ко мне, к сожалению, я до сих пор не смогла стимулировать состояние навыка». Сказав это, она изобразила некоторую печаль на лице. «Никак не пойму, что я делаю не так, не переживай», — быстро сказал Ечуи. «У нас есть еще 4 дня до дуэли и кроме того, я сделал для тебя новое оружие. Меч Гатлинга, наконец, был закончен. После того, как ты овладеешь им, у нас все еще будет шанс на победу». Дебби сразу же оживилась. «Где он? Скорее, дай мне на него посмотреть». Ечуи сразу же достал из своего кольца завершенный меч Гатлинга и, с некоторым усилием, взял его в руки. «Этот меч весит почти в 5 раз больше, чем твой прошлый меч, так что я не уверен, сможешь ли ты его использовать». Пока Ечуи говорил ей это, Дебби взялась за меч руками и взвалила его себе на плечо, а затем возбужденно посмотрела на Ечуи. «Ты что-то сказал? Я не расслышала тебя». «Да нет, ничего». Уголок рта Ечуи нервно дернулся, а затем он продолжил: «Пошли на улицу, я покажу тебе силу этого меча». «Ага», — радостно согласилась Дебби. Услышав, что Ечуи собирается испытывать меч Гатлинга, готовившие обед, Вивиан, Даджинси, Ифия и даже Бушидуа оставили все свои дела и также вышли на открытое пространство за пределами замка. Увидев меч странной формы, все они наполнились предвкушением. Ечуи взял меч в свои руки и, встав под звездным небом, с чувством выполненного долга, сказал: «Этот меч можно использовать, как обычный меч, но кроме этого, у него есть еще 3 дополнительных функции». Естественно, что первой дополнительной функцией этого тяжелого меча стала возможность стрелять. На ручке меча был специальный переключатель, который сразу же активировал 2 ствола по бокам от лезвия, и очередь огненных красных шаров резко вырвалась из них. Благодаря тому, что Ечуи освоил пространственную магию на более высоком уровне, это позволило ему использовать более сложные волшебные матрицы и прятать стволы Гатлинга с помощью пространственной магии. Кроме того, вместо использования ударной силы от взрыва огненного заклинания, Ечуи использовал волшебные матрицы ветра, что значительно увеличило скорость снаряда. Каждый из стволов имел длину в несколько метров, которые были спрятаны внутри отдельного пространства. Когда переключатель был активирован, стальной мячик попадал в ствол и начинал резко ускоряться благодаря магии ветра. Вместе с этим он также сильно нагревался от трения об воздух, и к моменту, когда он вырывался из ствола, он не только был очень горячим, но также имел просто невероятную скорость, которая достигала 600 мс. Эта скорость была почти в 2 раза выше, чем у оригинального волшебного гатлинга. Оригинальный волшебный гатлинг имел 6 спаренных стволов, которые стреляли по очереди, но теперь 6 стволов нового гатлинга могли вести огонь одновременно, благодаря чему его скорострельность достигала просто невероятного значения в 2000 выстрелов в минуту, что было больше оригинального волшебного гатлинга почти в 6 раз. На самом деле, от оригинального гатлинга в этом оружии осталось очень мало чего, но тем не менее, Ечуи сохранил его название. Даже одиночный выстрел меча гатлинга был в несколько раз мощнее, чем старого гатлинга. Второй особенностью меча гатлинга стала его рукоять.